Глава «Курс на Сочи. Жизнь на яхте во время стоянки». Когда группа возвращалась на яхту после насыщенных дней в Австралии, их ждал уютный и насыщенный распорядок. Утро на яхте. Каждое утро начиналось с завтрака, который готовил Иван, повар команды. На столе были горячие блины, тосты с джемом, свежие фрукты и соки, а иногда даже омлеты с сыром и зеленью. «Как вы успеваете готовить столько вкусного?» – удивлялась Алена. «Это все практика», — с улыбкой отвечал Иван, добавляя детям в тарелки еще одну порцию. После завтрака Алексей собирал детей на палубе. «Перед тем, как отправиться в город, давайте немного поговорим о мореплавании. Ведь вы находитесь на яхте, а не в гостинице». Дети слушали рассказы о том, как управлять судном, работать с парусами и ориентироваться в море. Вечера на яхте. Вечером, когда день подходил к концу, группа собиралась в кают-компании. Иван угощал их ужином, тушеная баранина с овощами, местные морепродукты и ароматные булочки на десерт. «Сегодня у нас еще австралийский сюрприз – лимонный пирог», – объявил Иван, ставя на стол блюдо. После ужина дети обычно обсуждали свои впечатления за день. «Как вы думаете, кто из нас быстрее всего научится серфингу?» – спрашивал Максим, которого ребята уже прозвали 15-летним капитаном. «Ты!» – хором отвечали одноклассники, смеясь. Творческая часть Елена, фотограф, по вечерам показывала детям фотографии и предлагала выбрать лучшие для будущего альбома. «А это момент, когда Алена ловила волну», — показывала она снимок. «Да-да, а это как я чуть не упала с доски», — подхватывала Алена, заливаясь смехом. На палубе иногда проходили творческие мастер-классы. Валентина Николаевна предлагала детям нарисовать то, что им запомнилось больше всего. Алексей присоединялся, чтобы рассказать еще одну историю о своих кругосветных путешествиях. Звездные ночи. В особо ясные ночи Алексей выходил с детьми на палубу и показывал звезды. «Смотрите, это Южный Крест», — рассказывал он, указывая на звезды. Именно по нему ориентировались первые мореплаватели в Южных морях. Дети замирали от восторга, глядя на звездное небо Австралии. Так прошли вечера на яхте, наполненные теплом, уютом и бесконечными историями о приключениях и мореплавании. Когда яхта шла вдоль австралийского побережья, дети снова стали задавать вопросы, и один из них, Федор, заговорил о другом. «Алексей, а мы все читали про капитана Врунгеля, смотрели мультик. Он же всегда с трубкой, с курением. А где ваша трубка?» Алексей улыбнулся, усмехнувшись, и ответил с легкой улыбкой на лице. «А у меня ее нет. Видите, я придерживаюсь здорового образа жизни. Это важно, особенно для моряков. Мы все в команде не курим, специально подбирал такой экипаж. Сигареты и трубка — это не для нас». Дети, конечно, стали чуть более серьезными, и Алексей продолжил. «Я вам советую, когда вы вырастете, не начинать курить, потому что это очень вредно для здоровья. Курение — это одна из главных причин рака легких, а также многих других заболеваний. Это вам должны будут рассказать на уроках биологии». Учительница географии, Валентина Николаевна, тоже не осталась в стороне и добавила. «Да, у нас на уроке географии недавно была ссылка на тему вреда курения. Мы даже рассматривали, как это влияет на климат и здоровье. В разделе о здоровье и экологии это очень интересный момент, мы уже проходили. Дети немного задумались, а потом начали обсуждать, как важно заботиться о своем здоровье и не подвергать себя вредным привычкам». Алексей был доволен, что его слова нашли отклик у ребят, и заверил их, что если они когда-нибудь решат стать мореплавателями, то здоровый образ жизни на борту будет для них главным приоритетом. Целый день дети провели, наслаждаясь морем, разговорами и песнями. Алексей взял свою гитару и начал сочинять мелодию, под которую дети с радостью подхватили припев. Он думал о море, о приключениях и о своей яхте. Вот что он спел. «В синем море, как в аптеке, все имеет свою суть и вес. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет, мой друг. Ты скажешь «Титаник», и она сгибается под тяжестью волн. А Dream Chaser — вот она, мечта о будущем, и мы плывем в волнах». Песня звучала весело, но в ее словах была и глубокая мысль. Дети смеялись, когда Алексей подыгрывал себе на гитаре и, смеясь, показывал, как важно не только название, но и дух, который ты вкладываешь в свою мечту. Затем, сменив аккорды, он сочинил еще одну песню, посвященную морским героям. На морских просторах герой не скрыт, Он не ищет славы, не ищет наград. Но как только шторм зашумит и встает, он крепко держит штурвал, не отступит. Он в штиль и в бурю, и в далекий путь. Он всегда рядом и не даст сомнений. Когда они все веселились, с удовольствием слушая Алексея, одна из девочек Таня задумчиво сказала: «Мы слышали, как вы спасали детей в Турции, когда яхта чуть не налетела на риф. Вы спасли 30 детей. Это так здорово, капитан, вы ведь настоящий герой. Мы даже слышали, что у вас есть две медали, одна за мужество, другая за спасение людей. Вы ведь герой, правда?» Алексей молчал, лишь улыбаясь. Его взгляд стал серьезным, и вдруг как будто что-то тяжелое легло на его сердце. Он вздохнул и начал говорить: «Нет, я не герой. Я просто делаю свою работу. Я был рядом, когда понадобилась помощь, и просто делал все, что мог. Но я никогда не считал себя героем. Это не для меня. Я обычный человек, и я не ищу славы. Это правда, что я спасал людей, но я делал это потому, что обязан, потому что таковы обязанности капитана». Дети немного притихли, поняв, что Алексей был искренним. Но его слова как-то подвигли их на размышления. Они оценили, как скромно он относился к своим поступкам. В глазах Алексея они увидели не только твердость, но и нежную боль, как будто он вспомнил что-то важное. Некоторые дети заметили, что у капитана начали подрагивать руки, и кто-то даже увидел слезы в его глазах. Но никто не сказал ни слова, потому что все почувствовали, что он переживает что-то личное. А вот Максим, услышав слова о героизме, вдруг загорелся. «Я тоже однажды спас человека», — начал он гордо. «Это было в одной из стран, когда я прыгнул в воду и вытащил утопающего. Я настоящий герой». Алексей резко повернулся к Максиму, и его взгляд стал строгим. Он подошел к нему, взял за плечо и сказал: «Нет, Максим, ты не герой. Ты просто сделал то, что должен был сделать. Герои не кичатся своими поступками. Герои — это те, кто остаются скромными и делают добро, не ожидая похвалы. Понял? Не нужно играть в героя. Научись быть скромным. Это важнее». Максим опустил глаза, а потом сказал: «Понял, капитан. Я больше так не буду». Алексей похлопал его по плечу и добавил: «Хорошо, молодец. Все будет в порядке. Но помни, настоящий герой — это тот, кто всегда честен с собой и с другими». В последние недели перехода погода решила испытать экипаж на прочность. Сначала начался сильный шторм, волны грохотали, накатывались одна за другой. Яхта качалась, и команда работала на пределе своих сил, пытаясь поддерживать курс и не допустить поломки. Но, как это часто бывает на море, поломки начали следовать одна за другой. Алексей и команда не могли расслабиться ни на минуту. Оборудование ломалось, системы выходили из строя, и каждый раз приходилось чинить все прямо на ходу, на полном ходу, буквально на грани. Учительница географии Валентина Николаевна собиралась провести еще несколько уроков, планировала завершить учебную программу, но, увы, это было не место для уроков. Погода распорядилась иначе. В такие моменты уроки были не на первом месте, и дети понимали, что пришлось смотреть на происходящее с совершенно другой стороны. Вместо теории они учились на практике, наблюдая, как Алексей и его команда решают проблемы, борются с морем и поломками. Елена, которая все фиксировала на камеру, была в восторге от того, что могла запечатлеть этот необычный момент. Ведь это было не просто приключение. Это было важное событие, которое дети бы точно помнили. Взгляд каждого из них был прикован к происходящему. И хотя дети не понимали всего, что происходило, было очевидно, что море не будет просто так отдавать их. В один момент случилось что-то серьезное, поломка, которая едва не привела к катастрофе. Алексей справился с ситуацией, не теряя ни секунды, несмотря на шум бушующего шторма и напряжение в воздухе. Он действовал решительно и уверенно, и его действия быстро вернули все в норму. Когда ситуация была под контролем, дети не сдерживали эмоции и начали кричать: «Герой! Герой!» Все, кто был рядом, не могли не восхищаться, но Алексей, не желая такого внимания, сразу же сказал: «Нет, я не герой. Я просто делал свою работу». Эти слова никак не могли остановить детей. Они продолжали окружать его, благодарить, обнимать, целовать, трогая его за плечо и лицо. Алексей был немного смущен и, чувствуя, как эмоции переполняют, отвернулся и отошел подальше. Он пошел к бортам яхты, глядя в море, и начал вытирать слезы. Дети, хоть и было любопытно, хотели подойти к нему, но учительница Валентина Николаевна остановила их. Она поняла, что капитан нуждается в уединении. Но кто-то из детей, не удержавшись, подошел немного ближе и прошептал. «По-моему, он плачет». «Нет», — тихо ответила учительница. «Пусть он побудет один. Это нормально. Дайте ему немного времени. Не подходите к нему». Но, конечно, в такие моменты на яхте трудно что-то скрыть. Алена, которая всегда была внимательной, заметила, что Алексей скрывает свои слезы, и с тем же тихим голосом сказала. «Он не герой, он просто хороший человек». За два дня до окончания перехода, когда до Зочинского порта оставался лишь краткий путь, погода, наконец, нормализовалась. Шторм утих, ветер стих, и теперь команда могла немного расслабиться. После столь трудных дней Алексей почувствовал облегчение, но его внутреннее напряжение не исчезло. Он и Александра, уставшие, но счастливые, вернулись в свою каюту. Они сели рядом и начали тихо разговаривать, зная, что впереди их ждет момент прощания. «Через два дня, — сказал Алексей, глядя на Александру, — будет прощание. И я знаю, что опять будут слезы. Дети такие довольные, такие счастливы. Я так не привык. Они ко мне привыкли, я к ним. Они уже как родные. А я...» — он замолчал, пытаясь найти слова. «Я не знаю, как это сделать. Как я буду прощаться? Я боюсь, что прямо перед детьми слезы пойдут. Они потом будут смеяться, что я расплакался. Это же глупо, правда?» Но в какой-то момент он просто не выдержал, и его голос задрожал от эмоций. Александра обняла его, мягко улыбнувшись, как будто понимая его переживания. «Ты не переживай», — сказала она успокаивающим тоном. «Ты же с ними столько времени провел, и они для тебя не просто дети. Ты их как отец уже, а слезы — это нормально. Ведь ты переживал много, и, наверное, эмоции просто переполняют. Мы все это понимаем». И неважно, как ты будешь прощаться, главное, что ты искренен. Когда они продолжили разговор, учительница Валентина Николаевна подошла к каюте. Услышав, что Алексей переживает перед прощанием, она тихо и уверенно вмешалась. «Алексей, не переживайте», — сказала она с улыбкой. «Все ваши эмоции понятны. Вы для этих детей не просто капитан, вы для них пример, и они вас понимают. Это группа отличников, они уже много всего прошли. Слезы — это не слабость. Мы всегда говорим детям, что эмоции — это нормально, что важно их выражать. Так что не переживайте, все будет хорошо». Алексей посмотрел на нее с благодарностью, а потом снова взглядом встретился с Александрой. Все стало ясно. Прощание не будет легким, но оно будет искренним. И в этом и заключалась вся суть этого путешествия. Не только в сложных переходах через моря, но и в сложных переходах через себя — через свои эмоции, переживания и радости.